Глава 4. Импровизированный экзамен прервал скрип медленно открывающейся двери. В образовавшуюся узкую щель выглянула старушка и с любопытством осмотрела по очереди Гурова и Анну. Она чем-то напоминала улитку, которая осторожно изучает окружающую среду рожками, и если ей что-то не нравится, тут же ныряет в свою раковину. Обстановка, по-видимому, располагала к тому, чтобы старушка вышла из своего панциря, вернее, квартиры. На площадке появилась женщина лет 80, невысокого роста, сутулая, в длинном плюшевом халате с арабским узором и махровых тапочках, больше походивших на мюле. Ее домашний наряд был пестрый, яркий, что, пожалуй, не сочеталось с ее кротким видом. «Здравствуйте. Вы, по всей вероятности, по поводу случившегося?» — начала женщина разговор. «Меня зовут Зинаида Филипповна Новикова. Я соседка Татьяны Николаевны». Полковник, сделав паузу на несколько секунд, нескромно осмотрел явившееся чудо в фельдеперсовом одеянии и начал издалека. «День добрый. Зинаида Филипповна, а что, собственно, у вас тут произошло?» «Беда. Беда у нас случилась», — прошептала старушка. «Убили». «Что вы говорите?» Удивленно в ответ прошептал Гуров. «И сыщики приезжали». Старушка замолчала, от удивления приоткрыла рот и через мгновение пропищала. «А разве вы не из уголовного розыска?» Гуров жалился и успокоил женщину. «Из него самого, только вот впредь будьте аккуратны и секреты незнакомым людям не выдавайте. Мало ли чего», — подмигнул полковник Зинаиде Филипповне. «А теперь расскажите мне, чего тут стряслось». Бабулька, понимающе кивнула, будто теперь она была принята на работу тайным агентом сыскного отдела, миссия которого — всесторонняя помощь в раскрытии преступления, и начала свой рассказ, все так же стараясь говорить шепотом, чтобы никто ее не услышал. «Мы с Танечкой всегда очень дружили, всю жизнь прожили бок о бок. Бывало, что ссорились, но так, чтоб серьезно и надолго, никогда. Представьте, я ее больше 50 лет знаю, знала. Ой!» — всхлипнула Зинаида Филипповна и начала вытирать слезы. «Успокойтесь, не волнуйтесь. Постарайтесь вспомнить самое важное, как дело было. Слезами горю не поможешь», — подбодрил старушку Гуров. «Да, да, верно, не поможешь. Так вот, Танюшу я знаю еще с тех пор, как нам с моим покойным мужем дали квартиру в этом доме. Мы работали преподавателями в педагогическом университете, занимались наукой, долго жили в общежитии, а потом подошла наша очередь на квартиру. Не без стороннего содействия нам выделили именно эту жилплощадь, чему мы с мужем были безмерно рады. Татьяна Николаевна с супругом на тот момент уже жила здесь. О том, как они получили квартиру на Патриарших, мне неведомо. Знаю только, что отец Тани был высококлассным ювелиром». Совсем тихо произнесла последнее слово Зинаида Филипповна. «Вот оно как!» — поддерживая беседу, протянул Гуров. «А что, и вам доводилось видеть на соседке драгоценные украшения?» «Хе, само собой!» — ухмыльнулась женщина. «Таких украшений, как у Татьяны, я ни у кого не видала. Вот уж действительно, в Советском Союзе все делалось на совесть, а тут не просто качественно, а виртуозно, можно сказать. Знаю, что отец Тани, Николай Аронович, сперва окончил художественную школу, а потом перенимал опыт у ювелира, который был знаком с самим Фаберже. Этот учитель стал одним из основателей артели, которая позже переросла в ювелирную фабрику в Москве. А Николай Аронович делал уникальные вещицы в частном порядке. Талантливый был человек, такие чудесные украшения создавал. Таня любила вспоминать отца. Она очень гордилась им, а бриллианты свои обожала так, что готова была нацепить на себя все самое лучшее и в таком виде отправиться в булочную. Я всегда ее остерегала, ведь вокруг столько подонков, готовых на все ради наживы, а она не слушала». «А что за украшения, помните?» — полюбопытствовал Гуров. «Ну, конечно!» — поторопилась с ответом Зинаида Филипповна и покраснела. «Нет, вы не подумайте, я так, ради интереса рассматривала. Никакой зависти, а тем более корыстных намерений я не имела». «Я все понимаю, просто красивые вещи. Так что там было?» «Ну, во-первых, несколько ожерелий с разными камнями. Одно с крупными сапфирами, изумительно красивое, такая синева камней, что сложно передать, разве что с небом морозным сравнить можно. Второе — жемчужное, классический вариант на все времена, именно его очень любила Таня. Хотя вкуса, как я считаю, у соседки моей не было совершенно. На детях, известно, природа отдыхает. Разве можно дачный комбинезон сочетать с жемчужным ожерельем? Было еще аккуратное колье с изумрудами, брошь с бриллиантами и рубинами. Серьги, конечно, припоминаю, пар пять, не меньше. Браслеты и даже диадема, представляете? «Сколько всего?» — удивился Лев Иванович. «Да что вы хотели, завидная невеста была. Только вот замуж во второй раз Таня так и не вышла. Мужа Александра Тимофеевича похоронила 20 лет назад, и лучше, чем покойный супруг, спутника она не нашла». «И что же, у вас тут целый вдовий дом? Мужчины имеются?» «Имеются, только все старые, как мое побитое молью пальто. Не жилая многоэтажка, а дом престарелых». «Зинаида Филипповна, так, а сегодня что у вас произошло?» «Да-да-да, я все стараюсь обстоятельно рассказывать, мало ли вдруг пригодится. К Танечке каждый день приезжал утром курьер. Она заказывала готовую еду из ресторана. Варить супы у нее не было желания, а хорошая пенсия и приличный счет в банке позволяли завтракать, обедать и ужинать рябчиками из ресторанов. Так вот, сегодня доставщик не приехал. Я на каждый шорох, на каждый чих реагирую. Не было никого утром. Я не придала этому сначала никакого значения, а потом слышу, на площадке какая-то суета. Оказывается, Лидка выводила свою псину на прогулку и обратила внимание на то, что дверь у Татьяны открыта. А потом я услышала, как она звонит нашему участковому, Олегу Михайловичу». «А Лидка — это кто?» «Лидия Семеновна Туманова. Вот ее квартира». Старушка указала на соседнюю дверь на лестничной площадке. «Наисквернейшая особа, завистливая, мелочная, склочница. Никто ее в доме не любит. Она все в гости к Татьяне захаживала, в подруги набивалась, чтобы выпросить что-нибудь. Пенсия маленькая, платежи по квартире огромные, а дети не помогают. Да из чего бы? Она ведь им раньше тоже помощи никакой не оказывала. С внуками не общаются, с остальными соседями сквозь зубы разговаривает. Тьфу, даже говорить о ней не хочу». «Так это Лидия Семеновна обнаружила труп?» «Она. Меня рядом не было, больше ничего про это сказать не могу». В это время послышался сильный топот снизу, будто целый табор разом поднимался по лестнице. «Вот тебе, Лев Иванович, специалист-криминалист, понятый, участковый и я собственной персоной», — доложил Кричко. Зинаида Филипповна попятилась в свою квартиру, будто и не было вовсе никакого разговора до этого. Гуров приказал эксперту приступать к работе, а сам отправился в логово скверного человека — Лидии Семеновны Тумановой.